вначале пугаются некоторых моих предложений. Неожиданно для них я многое слишком обостряю, потом они затихают, ощущая в этом обострении смысл. Нужно уйти от салонной трактовки. Актеры пробуют, но с первого раза у них, конечно, ничего не получается. Тогда они остаются после репетиции, заново просматривают видеопленку, на которой заснят ход прошлой репетиции, слушают запись московского спектакля, что-то обсуждают, но завтра их проба уже похожа на дело. Удивительная у них способность проникнуть в суть чужой для них культуры и искусства. В японцах есть особая внутренняя цепкость. Они очень сосредоточенные люди, и именно внутренне цепкие. Окружающий мир как-то очень точно запечатлевается в их сознании и в их душе. Камаки Курихара по-прежнему приезжает на репетицию из больницы. Рука выше локтя перевязана. Выглядит измученной после уколов. Японцам Тургенев совсем не знаком. Чехова знали, Тургенева нет. Я тоже по-настоящему еще не вошел в курс дела. Знаю одно, Наталья Петровна дерзко и весело, сама того не ведая, готовит преступление. А когда поймет это, будет истязать себя за падение. Текста очень много, но он должен нанизываться на острое психологическое действие. Если я стану рассказывать дома, что в Японии после репетиции, приходя в отель, до вечера готовился к следующему дню, мне, пожалуй, не поверят. Ведь я уже однажды ставил этот спектакль, но я отвык от пьесы, приходится вдумываться заново. По-моему, я так и Оле Яковлевой говорил, нужно играть Наталью Петровну дерзко. Ракитин даже вот так шутит. Вы меня сегодня от чего-то преследуете. Гаев из «Вишневого сада» — это, наверное, состарившийся и разорившийся Ракитин. Две эти пьесы замечательны. Они друг друга продолжают и дополняют. «Вишневый сад» — разбитая чашка, а «Месяц в деревне» — первая трещинка в ней. Всю репетицию в зале просидел Арнольд Уэскер. Он приехал из Лондона на премьеру своей одноактной пьесы. Мы разговаривали через двух переводчиков. Один переводил с английского на японский, другой с японского на русский. Уэскер спросил, всегда ли я так работаю или только с иностранцами. Он имел в виду, что я много показываю и почти физически подталкиваю актера к выполнению задач. Я ответил, что работаю так всегда, и что если в его глазах я выглядел глупо, то и у себя дома выгляжу так же. Мой ответ многоступенчато переводили. Наконец Уэскер замахал руками и что-то ответил. Снова заработали переводчики. Я, наконец, услышал, что напротив, мой способ репетировать ему понравился. Многие, сказал он, о чем-то просят актеров, но сами плохо понимают, как это можно выполнить. В Москве из-за большой занятости не успеваешь много прочитать, тем более перечитать. А тут в долгие тихие вечера глотаю одну книгу за другой. Заодно перечитал «Сон в летнюю ночь». Может быть, пригодится для работы со студентами. Расстроившись после одной из трудных репетиций, я сказал переводчице Митико-сан, что не пойду обедать. Побродив по улице, я пришел в конце концов в отель и на столе в своем номере увидел пакет с едой и фруктами. Митика настолько внимательна, что при ней боишься обронить лишнее слово – она тотчас ответит каким-либо делом. Девочка.